Да. Ел? Валя, а ты зачем врачей? А? Зачем врачей вызвала? Чего? Зачем врачей вызвала? Что, приходили? Да, приходили, жаловались на. И мать моя звонила. Я догадался тебе вызвать, я-то не была дома. Моя мать тебе звонила, зачем ее оскорбляешь? Как мужика? Алло. Чего? Зачем мою мать оскорбляешь? Значит, заслужила. А чё она, а зачем, почему? Что она тебе плохого сделала? Да иди ты нахуй, никого я не оскорблял. Пошли вы все от меня нахуй. Она тебе звонила. Я не бросаю трубку. Ничего, всё возьмёт. Я вас язык не пачкала свой. Запачкала? Доктора жди. Вот, ебало, блядь, кто? Алло. Алло. Ты зачем вызвал врачей? Ты, сука, вызвал мне врачей, говоришь, я вызвала? Вызвала. Ах ты, блядь! Я тебе пос... Ты сволочь! Ты чего хулиганишь? За скорую. Ты скорую мне вызываешь? За скорую ты куда сядешь? Да почему мне скорую вызвала, подлюга? Сама вызвала. А? Пора скорую. Сама вызвала. Чего, гадина? Сама вызвала. Знают, откуда звонят! Ты! Иди себе. У них ответчик есть, не соврёшь! Да, конечно. Вот тебе, конечно! Вот тебе, конечно. Гадина поганая! Тебя выселят из Москвы, блядище вот такую! Квартиру подарю. Сейчас собрался, половина народа, половина подъезда, сказали, подпишем, и с хулиганами надо меры принимать, чтобы выселили из подъезда нашего! Вот прими. Пол подъезда сейчас народу собралось! Все против тебя, гада! Квартиру давай! Гадюка! 226-й мужик сказал, я им, блядь, покажу. Я с ними, блядь, и разделаюсь. Понял, блядь? Да. Квартиру подписывай. Ты что за хуевая? Тебе 226-й сказал, удавлю нахуй. А вот квартиру подпишешь, а тебе будет.